и продвинуть Азефа к самому центру всероссийской организации. Для этого Азеф должен был ехать за границу и принять участие в переговорах об объединении всех народнических групп России. Фонды Азефа быстро росли, одновременно рос и оклад его жалования. С января 1900 года он получал по 150 рублей, а после томских арестов и в связи с его командировкой за границу оклад был повышен сразу до 500 рублей в месяц. Цифра дотоле небывалая. В конце ноября 1901 года Азеф выехал вместе с семьей за границу. Незадолго до него выехала и Селюк. Роль ее охранному отделению была хорошо известна, но Зубатов ее решил не трогать, так как она могла быть полезной Азефу. Так и случилось в действительности. Азеф потом в письмах из-за границы подчеркивал, что этот расчет был очень верен. Вместе с Селюк Азефу на первых порах было легче выступать представителем Московского союза. С арестом Аргунова полиция временила до отъезда Азефа. Только недели через две после этого он был арестован. После 2,5 лет тюрьмы он пошел в ссылку, откуда только в 1905 году ему удалось бежать. Глава 4. Основание партии социалистов-революционеров. Самым важным из поручений, которые Аргунов, как умирающий на смертном одре, дал Азефу, было поручение довести до конца переговоры по объединению разрозненных народнических групп в одну большую партию социалистов-революционеров. Почва для такого объединения уже была подготовлена. И сами переговоры были начаты еще до ареста томской типографии. Изданные Аргуновым 2 номера «Революционной России» всеми народниками были встречены с большим сочувствием и внушили доверие к инициаторам переговоров. Принципиальное согласие от крупнейших народнических групп уже имелось. Наиболее трудная часть работы была сделана. На долю ехавшего за границу Азефа падала лишь наиболее легкая и в то же время наиболее выигрышная часть работы. Формальное завершение объединения, переговоры с единомышленниками в эмиграции и постановка дальнейшего издания «Революционной России за границей». На этот раз уже в качестве органа новой партии. Кроме представителей московской организации Азефа и Селюк, для выполнения этой работы за границу приехал Гершуни в качестве представителя организации Юга и Северо-Западного края. Друг с другом они сговорились быстро и во всех дальнейших переговорах, вести которые им пришлось в Берлине, Берне и Париже, выступали солидарно, как одно целое. В течение каких-нибудь 2 месяцев переговоры были доведены до успешного конца. Было достигнуто соглашение по всем вопросам программы и тактики в тех пределах, в которых они тогда вставали.